Глава пятая. На удивление родителям и соседям, нелюдимый Игнат, никогда не бывавший даже на самых горячих сходках, теперь не пропускал ни одного собрания. Забьется в уголок, погасит почерневшими веками запавшие глаза и сосет изгрызенный чубук, не пропуская ни одного слова ни своих, ни приезжих агитаторов. Раз члены инициативной группы подошли к нему. «Может, и ты, Гнат, без проволочки подашь заявление?» «Нет, не подам», — коротко ответил он. «К Кулацкому берегу плывешь». «Своего держусь», — с достоинством заявил Гнат. «А есть он у тебя?» «Как Бог в душе. И долго будешь держаться его?» «Пока есть еще время, не печет. Тут поспешность ни к чему». «Голова у тебя какая-то, голова у меня для мыслей, а казенное место для сидения». Гнат прищурился. «Какое еще собрание сегодня?» «Уж так оно нужно тебе». «Выходит, нужно, раз спрашиваю». «Какой-то ты лопоухий стал, даже без осуждения бросил Иван Бондарь». Гнат поднял на него исполненные боли глаза. «Теперь время такое, что одни становятся лопоухими, а другие чуть не героями, а третьи убийцами». Иван Тимофеевич удивленно вскинулся на Гната. «А у тебя в душе что за время?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — откровенно ответил тот. И он снова шел и, замешавшись в гущу людей, выпытывал все, что делалось вокруг. Гнат не пропускал и потайных собраний, куда созывали настоящих хозяев и тех из мужиков, кто умел, где надо, держать язык за зубами. Он замечал, что возле него чаще терлись Карпо Варчук и Прокоп Денисенко, а старый Сазоненко уговаривал его, что мужику не надо ни барщины, ни колхозов. Гнат кивал головой, но в разговоры не вмешивался. И однажды это взбесило Карпа. «Ты, Гнат, случаем язык не проглотил? А тебе что?» Гнат поднял веки, неопределенно улыбнулся. «Да ничего. Только ведь даже в 20-м году, когда у твоего отца землю отбирали, ты был говорливее и смелее. А теперь, когда коммуния добирается до твоей земли, молча в затылке чешешь. Гляди, как бы тебе в одну ночь не посидеть или не полысеть с досады. Это с такими мудрецами бывает. Чего ж ты хочешь от меня? Хочу раскусить твое нутро, зерно у тебя там или труха. А я не хочу тебе на зубы попадаться. Вспомнишь меня, как попадешь в такую соломорезку, где от тебя ни пуха, ни перьев не останется. Бог милости в Карпо». И он отошел от богача, который теперь тайком сбывал и прятал свое добро у родичей победнее. «Так и будешь плавать, как кизяк в проруби?» — прошипел вдогонку разъяренный Карпо. Гнат обернулся и откровенно ответил. «И сам не знаю, Карпо, что со мной. Да и никто теперь не знает, что нас такую неразбериху ждет. Вот и думаю. Такая уж наша порода. У нас и дурак думает. Но думай, да не забывай, где мои ворота. Мы из одного борща грибы». Игнат вспомнил те ворота, через которые он когда-то перепрыгивал к Марте. Он до сих пор последними словами ругал себя за то, что из-за приданого воровато отвернулся от девушки. То, что Марта могла просто не пойти за него замуж, ему и в голову не приходило. А на другой день он снова спешил на собрание, пытаясь уловить хоть какое-нибудь изменение в речах ораторов, вертевших так и сяк мужицкой судьбой. Однако иным ветерком не дуло. Каждый выступавший уверенно забивал гробовой гвоздь в его надежды на богатство. Изо дня в день тревожилась его упрямая и жадная душа. Зато отдыхало тело, ибо он не брался теперь ни за какую работу. Путь, по которому он шел до сих пор, пересекла пропасть. Он прежде всех своих сообразил, что если мужики пойдут в коллектив, то и ему не дадут жить по-своему. Либо приравняют к себе, либо свернут непокорную шею. Политика есть политика. Но как сделать, чтобы жить особняком? Гнат не знал. И потому все чаще сжимал голову кулаками, невзирая на то, сидел он в это время один или на коленях у него ерзал непоседливый Юстин. А однажды вечером его озарило. Он старательно побрился перед затуманившимся от времени зеркальцем, обулся в новые сапоги, штаны заправил по-казацки на выпуск, взял из сундука полотно, выбеленное Мартой, бутылочку водки и не по улице, а огородами отправился к тетке Дарке. По дороге он гасил в себе последние сомнения и злился на Дмитра Горицвита. Какого черта ходил тот к Марте? И как ходил? То, что она побывала замужем, не тревожило Гната. А вот как жила до замужества? Гнату не надо уже ее десятин, пускай давится ими Сазоненко. Но женская честь нужна ему, как вода для питья. Не стерпит он, если чертов Горицвит хоть в душе над ним посмеется. Впрочем, Марта не такая. Ее честь никто и словечком не задел, как нетрудно женщине сводить концы с концами. «Ну, теперь ей полегчает», — подумал он, подходя к выбеленному снегом двору. Постоял в нерешительности у ворот, вздохнул и зашагал к хате. Там его не ждали. Тетка Дарка топила печь старыми снопиками с кровли, а Марта работала возле высокой сновалки. По полу у ног ее котенком бегал, разматываясь, тугой клубок. Женщины засуетились, наводя порядок. Агнат, улыбаясь, встал у порога, одобрительно присматриваясь к фигуре и свежему лицу молодой женщины. «Да чего же хороша! Девушка, да и все!» Марта перехватила взгляд Гната, зарделась и погрозила ему кулаком. А он только еще шире улыбнулся. В красный угол он прошел уже по чистому, сбрызнутому полу. Положил на сундук полотно и на стол поставил бутылку. «Так что, Марта, доводи же дело до конца. Пошей Юстину пару сорочек и штанишки». «Без мерки?» — удивилась Марта. «А на что тебе мерка? Шей на рост, лишь бы не малы». Сморщенная, как сушеная груша, тетка Дарка от первой чарки разрумянилась, а после второй полезла на печь. Хоть и стара была, а догадалась, что неспроста пришел молодой вдовец, да еще с водкой. Этот, как говорится, и на пасхальную свечечку пожалеет копеечку. А между тем разговор за столом никак не вязался. Марта не захотела допить свою чарку и как-то сразу загрустила. Верно думает, что я просто так пришел к ней. Стесняется. Все с большим уважением думал о ней Гнат. Он плел всякие небылицы. Потом заглянул ей в глаза и тихо спросил. «Ты знаешь, Марта, зачем я пришел?» «Знаю», — вздохнула она и горько свела брови, так что над ними задрожали ямочки. Гнат удивился. «Неужто знаешь?» «Догадываюсь». Она отвела руку, которой он потянулся. «Ты не думай, что я для баловства пришел», — заволновался Гнат, внезапно поняв, что не он, а Марта берет верх. «Если б я так думала, ты давно бы у меня дверную щеколду поцеловал». «Я так и знал, Марта. Я долго размышлял», — заговорил он горячо, забывая, что на печи лежит Дарка. «Мне только такая жена и нужна, как ты». Марта не дала ему договорить. Она встала, красивая, возбужденная и неумолимая. «Опомнись, Гнат, что ты говоришь? Разве так можно? Еще на могиле покойницы земля не просохла, а ты про свадьбу. Грех ты какой! Ступай, Гнат». «Марта, да ведь я люблю тебя». Он сказал то, что и парнем не выдавил из себя. Сказал и почувствовал, что все лицо его залилось краской. «Откуда же она могла взяться у тебя, любовь?» Над бровью у Марты болезненно морщились. «Я тебя еще 5 лет назад любил. Разве ты забыла?» Он потянулся к ней, чувствуя, что любит ее теперь больше, чем когда она была девушкой. «Тогда, поверишь ли, богатство мне глаза и душу ослепило».